«Служить будете или вам так подать?» — недружелюбно встретила их Надежда. «А мы не милостыню просить», — пропищал Левка головастый. «Мы по законному решению». А Шихмин по-хозяйски прошел к столу, слегка отстранив Надежду рукой, как телушку, стоящую посреди дороги, и, поигрывая снятой кубанкой, не здороваясь, стал пристально глядеть на Андрея Ивановича. «По какому случаю пожаловали?» — спросил Бородин из-под лобья, глядя на Шихмина. «А по тому самому. Вас предупреждали в совете насчет уклонения от раскулачивания». «Я присяги на раскулачивание не принимал», — ответил Бородин, избычившись. «И нечего меня предупреждать на этот счет». «Извините, вы являетесь членом сельсовета, председателем комсода. Уклонение от раскулачивания как важнейшего мероприятия по сплошной коллективизации рассматривается прямым саботажем. Вам это известно?» «Нет, неизвестно». «Так мы ж тебе сколько разов говорили, Андрей Иванович!» Ринулась в дело прямо от порога тараканиха. «Не в свое село пошлем, а в чужое. Так ты уперся, ровно бык. А глядя на тебя, и другие не идут. Вон Вася Соса отказался, Макар Сивый, Сенька Луговой, Чухонин. Тебя, говорят, боятся». «Чего меня бояться? Я не разбойник на большой дороге. Чужое добро не отымаю». «Это что, намек? По-вашему, мы разбоем занимаемся?» — повысил голос Ашихмин. «Я знать не знаю, чем вы занимаетесь. Я только ноне и увидел вас. Чего вы ко мне привязались?» «Вон вы как заговорили. Мальчиком прикинулись. Ладно. Поглядим сейчас, каким вы голосом запоете. Федулеев, дай сюда решение совета». Левка моментально выхватил из папки исписанный листок с печатью и, услужливо пригибаясь, сунул его в руки Ашихмину. «Вот решение совета о том, чтобы изолировать вас от массы как разлагающий элемент». Ашихмин положил на стол листок перед Бородиным. «Прочтите и распишитесь». Андрей Иванович посмотрел на братьев, на жену, с испугом глядевших на него, помедлил, свел плечи, словно его в холодную воду толкали, и начал читать вслух. «В связи с чрезвычайным положением, объявленным штабом по сплошной коллективизации, считать отказ от участия в раскулачивании члена сельсовета Бородина Андрея Ивановича как акт саботажа со всеми вытекающими отсюда последствиями. С целью изоляции от массы вышеупомянутого Бородина взять под стражу». Бородин посмотрел с каким-то удивлением на Ашихмина и сказал: «А у вас нет такого права, чтобы сажать меня?» «Есть. Подписывайтесь». «А я не стану подписывать. Заберем без росписи». «Куда это вы его заберете?» — спросила Надежда, подаваясь к столу. «У него 5 человек детей. Давайте тогда и меня с ним забирайте. Мы чего делать без него станем?» «А это нас не касается», — отрезала Шихмин. «Как, то есть, не касается?» — спросил Максим Иванович. «Это ж дети малые». «Кто вы такой, чтобы задавать мне вопросы?» — строго спросил Ашихмин. «Мы, братья его, собрались на семейный совет. Так что, и собираться вместе нельзя, что ли? Не мешайте нам выполнять государственные обязанности вашими дурацкими вопросами». «Хорошие государственные обязанности отца от детей забирать!» — всхлипнула Надежда. «Успокойся, мать», — сказал Андрей Иванович. «Наши дети по ихней теории в расчет не принимаются». «Нашу теорию не трогай! Она в огне классовых битв проверена, и не вам ее порочить! Собирайтесь!» — рявкнула Шихмин. «Значит, по теории меня берете?» Андрей Иванович смотрел на Шихмина,